Глава первая. 10 лет спустя. Мое старенькое тяжелое инвалидное кресло, скрипя несмазанными колесами, катилось по узкому коридору. Отделанные камнем стены давили, когда-то их закрывали гобеленами, но те пришли в негодность, а на новые князь тратиться не пожелал. А зачем? Тут ведь ходит только прислуга, да я. Осторожно войдя в поворот, придержала себя рукой, уперевшись о стену. Сегодня все были заняты, и свободной прислуги, чтобы помочь мне добраться до сада, не нашлось. Приходилось добираться самой. Замок был взбудоражен. На всех углах шептались о предстоящей войне. «Северяне идут», — вопили мальчишки, дети служанок. Казалось, только мне было все равно, кто там объявил нашему княжеству войну. Сколько их уже было за последние 10 лет, войн этих... Глядя на пустые поля, зарастающие молодым кустарником, видя, как охотники раз за разом возвращаются с пустыми руками, а в свинарнике, рассчитанном на сотню животных, сыщется только с десяток тощих поросят, я пришла к выводу, что лучше бы нас захватили и земли Охрел славили нового князя, который навел бы, наконец, порядок. Но мой проклятый супруг раз за разом выходил победителем. В соседних княжествах ситуация была не лучше. Голод, разорение и упадок. Докатившись до тяжелых дверей в сад, я остановила коляску. Сбоку специально для меня оставляли длинную палку. С ее помощью я сдвигала засов, расположенный так, что мне руками не дотянуться. Никто так и не удосужился перебить его пониже. И моему покойному отцу и супругу плевать было на меня и мое удобство. Только мачеха проявляла ко мне интерес и искренне пыталась сделать мою жизнь проще. Подняв палку, я принялась целиться, цепляя крючок. За столько лет я уже набила руку, и спустя минутку двери распахнулись, выпуская меня на улицу. В лицо мне ударил поток свежего воздуха, принесший с собой аромат хвои. Мой любимый запах. Ухватившись за внешний обод больших колес, покатила коляску вперед к широкой тропинке, ведущей в небольшой ельник. Улыбнувшись, я подставила лицо солнцу. Сегодня... Было ветрено и влажно. Хороший день. Доехав до высоких елей, я остановилась. Это было мое любимое место. Здесь редко появлялись члены нашей семьи. Да и служанки, зная, что я здесь сижу, старались обходить меня стороной. Только старая нянечка, бывало, приходила поговорить. Еле шевелили мохнатыми лапами, в которых путался ветерок. Все пространство здесь было пропитано запахом хвойного леса. Вокруг тишина и покой, которых так не хватало. А еще порой мне виделся призрак сестры по другую сторону озера, что раскинулось буквально в паре метров от меня. Возможно, я это видение просто придумала или желала верить, что родная душа навещает меня. Местные, признаться, боялись этого места, дурная слава за ним, ведь там, на той стороне озера, начинался гиблый туманный лес. Вот так, совсем рядом с нашим замком. И с каждым годом он словно наступал, расширяя свои границы, и все чаще слышались шепотки о тенях и мертвецах. Я отмахивалась от всех этих сплетней, хотя и знала, что порой туман приходил даже в наш дом. Крепостные стены не спасали от магии смерти. Так погибла моя бабушка. Туман выпил ее во сне. Во всяком случае, нянечка утверждала, что это не слух, а истина, а не верить ей повода у меня не было. Я ждала свою старушку сегодня, но в последние дни ее завалили работой. Еще бы, северяне же идут. Нужно подготовить тюки да сундуки к возможному бегству. А мне было смешно. Куда бежать? Со всеми соседями передрались, перегрызлись. Кому они побегут помощи просить? Хотя я была далека от политики и мало что вообще понимала в этих вопросах. Никто не нанимал для меня учителей. Не учил тому, что должна знать княжна, да и не была я ей по сути. После смерти матери отец женился повторно на своей любовнице, дочери одного из богатеньких плантаторов. Девушка была немногим старше меня. Отец смотрел на нее, как на молодую утробу, и только. Ни уважения, ни почтения. С какой блаженной физиономией он вещал своим малочисленным друзьям под певалом о том, что у него скоро будет дитя. Рассуждал, как хорошо постелить под себя молоденькое тело. Делился деталями, не обращая внимания, что и я, и мачеха находились в комнате и все это выслушивали. Маяла в такие моменты не знала, куда отводить взгляд и как реагировать на глумливые смешки. А после она, как и я, бежала в объятия нянечки, которая приняла ее как внучку и плакала у нее на плече. И вот долгожданный день настал. Ребенок родился. Только вот счастья это отцу не принесло. Его такой долгожданный сын появился на свет мертвым. Он не издал своего первого крика, не разомкнул глаза. Я должна была бы радоваться, мои близкие были отомщены этой смертью. Но, глядя на маленькое тельце, завернутое нянечкой в пеленке, только тихонько плакала. Это не та цена, которую я готова была принять. Младенца тихонько схоронили, а отец принялся искать новую, более крепкую утробу. Да, к счастью, долго не протянул, не успел обрюхатить ни свою молоденькую жену, ни многочисленных любовниц. Повернув голову, я глянула на три одинокие яблони, высаженные на небольшом холме. За ним находился семейный склеп. Отец погиб прямо там. Кто-то открыл дверь в зверинец, вырвалась свора охотничьих псов и загрызла батюшку по непонятным побуждениям. Никогда такого не случалось, да и собаки агрессии не проявляли. Ни до того случая, ни после. Мы даже не стали умерщвлять животных. А Муяла, думаю, их еще и сахарными косточками после подкармливала. Много ходило слухов. А уж когда мачеха, запинаясь, сообщила, что я выхожу замуж за ее дальнего родственника, все стало на свои места. Один тиран сменился другим. Новый князь размениваться не стал и быстро определил наследницу, калеку в жены, а вдову усопшего в любовнице. И плевать ему было, что последняя являлась его пусть и очень дальней, но родственницей. Тему смерти прежнего князя поднимать запретили. Еще бы, новый правитель даже скрывать не стал, что наделен способностью управлять зверьем. Это был дар их рода. Удачливый охотник всегда возвращался с добычей, его псы слушались беспрекословно. Все понимали, кто убил моего отца. Но кто же убийца предъявит за смерть князя, если он занял его место? Хотя, что странно, он всегда отнекивался, если кто пытался ему об этом намекнуть. Казалось бы, хвалиться должен, сумел власти захватить. А нет. Явившись в наш замок, он быстро навел свои порядки и назначил дату ритуала единения. Не было у меня свадьбы пышной до платья белого. Меня просто отвезли в храм, надели на безымянный палец правой руки простое серебряное колечко. А потом была брачная ночь. О том, что происходило между моим мужем и мною, я предпочитала не вспоминать. Те мерзкие ночи, руки, тискающие мое тело, та боль, что доставляла соитие. Я старательно прятала это в недрах памяти и никогда ни с кем не говорила о том, что переживала в такие моменты. Меня передернуло. Я понимала, что брак для женщины – это смирение и покорность, а еще унижение, насилие над личностью и боль. Ее было так много в моей жизни, что в какой-то момент я и забыла, как это – существовать отдельно от нее. И так, раз за разом. Супруг заявлялся в мой покой, всегда в подпитье, обвинял в том, что ему приходится ублажать покалеченную уродину. И намекал, что, видно, мне это нравится, поэтому я и не тороплюсь беременеть. И причинял боль, мстя за свои мнимые страдания. На самом деле, ему просто нравилось унижать и давить людей, как тараканов. Порой ночами в тишине я слышала громкий плач, доносившийся из спальни Муялы, расположенной надо мной. Наверное, она слышала и мои вопли, но виду не подавала. Закрывая подушкой голову, я молила всех известных мне богов, чтобы они прибрали душу князя и положили конец тому ужасу, что творился в нашей семье. Но мои молитвы оставались без ответа. Потянувшись, я нагнула веточку ели и вдохнула аромат, исходивший от нее. Хвоя. Расслабившись, откинулась на спинку кресла, предварительно подняв тормозной рычаг. Уснуть бы и забыться во снах. В них я ходила, как прежде, собирала полевые цветы, плела венок и гадала о том, какого супруга мне пошлет судьба. Там, в небытие и забвении, я все еще верила в любовь. В действительности же понимала, что это сказка, придуманная несчастными женщинами, пытающимися продлить детство своим дочерям, огородить от реальности. Я помнила истории, что рассказывала нам мама перед сном, о сильных мужчинах, совершающих подвиги ради своих возлюбленных, о любви до гробовой доски и щемящей сердце верности. Теперь я понимаю, что гробовая доска ждет, скорее всего, женщину, а верность мужчина может хранить лишь самому себе. Любви нет, есть лишь смирение. Годы, прожитые в постоянном страхе, ночью услышать скрип дверей своей спальни, отложили свой отпечаток на моем характере. Я стала замкнутой и безвольной, безразличие, абсолютное равнодушие ко всему и всем. Но, казалось, князя такое мое поведение только заводило больше. Он придумывал все новые способы выставить меня на посмешище, унизить, размазать. Все прекратилось лишь тогда, когда семейный врач, знавший и учивший еще мою матушку, заявил, что утроба моя пуста. Нет, пыл супруга это не охладило, но дало повод плотнее заняться мачехой. Ведь неважно, по сути, какая из женщин в итоге родит. Все скроется и останется в семье, а слишком болтливых слуг просто вздернут на крепостной стене. Муж стал являться в мою спальню значительно реже, и за это я была благодарна бедной женщине, что заменяла все эти годы мне мать. Да и она перестала плакать. Видимо, теперь князь приходил к ней не развлечения ради, а за наследником. Уже второй мужчина превратил ее в утробу. Это злило так, что скулы сводило, но я ничего не могла поделать. Маяла, как и прежде, заботилась обо мне, опекая и облегчая жизнь. Мы обе знали, что целитель солгал, но мачеха не выдала, защитила. Что двигало ею? Зачем она год за годом заботилась о падчерице, ухаживала, когда хворь одолевала, и боль в спине становилась невыносимой? Зачем? Я не знала ответа, а спросить никогда не решалась. Боялась узнать что-то плохое о ней. Глупая трусость. Но во всем мире только она да няня остались для меня родными. Я не хотела терять кого-то из них. Над крепостью разлетелся звон колокола, призывающего на обеденную трапезу. Разложив свернутый на коленях платок, я накинула его на озябшие плечи. Сегодня в доме не до приема пищи. Там сборы. Князь настолько верил в свое войско, что сгребал добро в сундуке быстрее, чем его доблестные воины дезертировали прямо из казарм, хотя никто их уже и не ловил. И так понятно, что войны не будет. Потому как воевать некому. Северяне вообще могут просто прийти сюда стройным маршем и все. Добить последних представителей княжеской семьи в моем лице. И дело с концами. Одно было хорошо. Маяла спасется. Она на третьем месяце беременности. Князь Хумьяр не оставит утробу, в которой развивается его чадо. В этом супруг был похож на моего батюшку. И хорошо. Может, убьют его где в бегах, по-тихому, а Маяла пристроится куда. Она ведь вдова, и посему никому не интересно. А вот я прямая наследница этих земель. Проклятая долина туманов не отпускала своих детей. Здесь мне и сгинуть. Хорошо, если кто похоронит. Супруг никогда не станет обременять себя спасением жены-инвалида. Женщинам нашего рода никогда не везло с мужчинами. У каждой тяжелая судьба. Ни одна не смогла вырваться и найти свое счастье. И мама, и бабушка умывались слезами, глядя на туман. Ни любви, ни тепла, ни нежности. Сердца мужчин, что брали женщин нашего рода, были холодны и пусты, словно мертвые. «Амела, доченька, холодно сегодня, непогода для прогулок». Голос няни оказался для меня неожиданным. Я настолько ушла в свои раздумья, что и шагов ее шаркающих не слышала. «Что ты, Ия Лунсия?» Я постаралась тепло улыбнуться и не выдать, насколько тяжело у меня на сердце. «Сегодня солнечный ветерок, но старушку не проведешь». Она внимательно выцветшими глазами глянула в мое лицо и нахмурилась. Собранная, аккуратная дулька седых волос придавала женщине еще более строгий вид. И на мгновение я снова почувствовала себя проказливым, шаловливым ребенком. «Холод такой стоит, ветрище. Осень уж на пороге, а ей солнечно. Давно ли по носу ваше княжество сопли не гоняло? Отчитала меня нянечка, да так, что и ответить нечего. И я, Лунсия, не пристала такие вещи говорить в приличном обществе. Как-то неуклюже попыталась я призвать к порядку женщину, что приучала меня в свое время горшку. Но старушка лишь поморщилась, глядя на плед, прикрывающий мои ноги. Со временем ко мне вернулась чувствительность, я ощущала прикосновение, тепло рук, разминающих мышцы, и даже чуть шевелила пальцами. Но рана, полученная в момент крушения ландо, так и не затянулась. Туман сделал свое дело, оставив во мне частичку своей мертвой магии. В особые дни, когда за окном стеной льет дождь или завывает вьюга, рана открывается и начинает кровоточить, доставляя мне сводящую с ума боль.